Задача Упанишад на этом, по-видимому, кончается, и дальнейшее уже дело философов и ученых. План работы Упанишадами дан, и исследователям остается разработать только подробности. При этом, естественно, возникает много вопросов. Например, признавая, что был только один безличный принцип, проявляющий себя во множественных формах, как объяснить факт, что один стал многим? Это тот старый вопрос, который возникал в человеческом сердце в примитивной форме, как потребность объяснить происхождение зла. Почему зло находится в мире? И так далее. Но здесь этот вопрос стал более отвлеченным и утонченным. Теперь его задают не с эмоциональных позиций, почему мы несчастны, но спрашивают с философской точки зрения, как произошло, что единый принцип стал множественностью. И ответом, который дала Индия, лучшим ответом, какой только мог быть дан, является теория Майи. Единый не стал в действительности многим. Он не утратил ни одной части своей сущностной природы. Эта множественность только внешняя. Человек только внешне является личностью. В действительности же он одно безличное существо. Только кажется, что Бог личный. На самом деле он безличная сущность Вселенной.